Глава 122. Следующая ночь пролетела быстро, потому что Ферлину удалось заставить себя уснуть. А потом был короткий завтрак на полтора часа раньше обычного. Заспанные официанты улыбались криво, девушка в баре клевала носом, и Ферлин, съев свою кашу, специально подошел к стойке, чтобы ранний подъем не показался бедняжке напрасным. «Безалкогольное пиво, пожалуйста». «Что?» – встряхнула головой та. «Безалкогольное пиво, мисс. Вон то, зелененькое». «Это Крикс, мистер». «О, я ошибся. Тогда давайте что-то на ваш вкус». Взяв пиво, которое ему было не нужно, Ферлин с чувством исполненного долга присоединился к своим. И вся группа покинула гостеприимную столовую, где кормилась на протяжении последних трех суток. После завтрака начались сборы, и уже в полной оснастке группа спустилась в стыковочный шлюз, где кроме них оказалось два десятка обычных пассажиров и несколько носильщиков. При них тележки, нагруженные чемоданами. Гражданские были слегка напуганы появлением военных, хотя все оружие группы было убрано в чехлы. Однако каски, бронежилеты, ранцы и рации могли произвести впечатление на кого угодно. Какой-то мальчик подошел к Раулю и, ткнув пальцем в кобуру, спросил. «А твой пистолет стреляет?» «Разумеется, парень», – ответил тот. «А покажи». Рауль не поленился расстегнуть кобуру и достать пистолет. Потом вынул обойму и дал мальчику подержать оружие. Тот пришел в восторг. Снаружи ударил борт подошедшего судна. Пассажиры засуетились было, но распорядитель поднял руку и сообщил, что подошел военный транспорт. Двери шлюза открылись, и солдаты стали перебираться в салон челнока. Ферлин выбрал место у иллюминатора, снял тяжелый ранец и пристроил возле ног. «Прихвати ремнем, здесь будет крутой спуск», – посоветовал Шепард, садясь рядом. «Да, сэр», – согласился Ферлин и принялся пристегивать ранец к специальной рампе. Челнок отошел от гражданского судна, а ему на смену встал челнок для пассажиров. Ферлин вспомнил их сонные лица, легкий испуг в глазах, когда они увидели солдат, и полные восторга глаза мальчишки. Ферлин улыбнулся и откинулся на спинку кресла. «Радуешься, что летим к твоему земляку?» – спросил Шепард. «Да что вы, сэр, где мы его там искать-то будем?» – отмахнулся Ферлин и стал смотреть в черный иллюминатор. Шепард не поверил и, слегка наклонившись, попытался разглядеть на лице Ферлина следы обмана или намека на заговор. Но Ферлин смотрел на звезды. И Шепард вздохнул, подняв воротник куртки. В салоне было прохладно. «А может, это годы?» – подумал полковник, вспоминая, каким он был лет 20 назад. Молодым, амбициозным, храбрым и бестолковым. Однако этого хватало, чтобы двигаться по карьерной лестнице. Специальные операции были делом непростым, поэтому конкуренты уходили быстро. Раз, два, три, и вот ты уже один перед начальством, единственный и незаменимый. И не потому, что лучший, а потому, что везучий. Раз, два, три, и вот ты один, без подразделения. На плече подстреленный сержант и едва ли доживет до госпиталя. На холме снайпер, а ты не жрамши двое суток. Раз, два, три. Шепард встряхнул головой, прогоняя наваждение. Что это было? Сон, навеянный перегрузками. «Что там в окошке?» – спросил он. «Планета Билтер, сэр», – ответил Ферлин. «Очень красивая».